Глава 3. За завтраком на кухне класса обратилась ко мне. «Мелисса, сегодня пойдешь со мной. Мне нужно до обеда сходить на рынок. Господин приказал прикупить к вечеру ткани. Если наши гладиаторы сегодня выиграют бой, будет большой праздник». Сколько хозяин спорит с этим династием, доказывая свое превосходство. «Как дети хвастаются, чья игрушка лучше?» Недовольно проворчал Хорус, все еще гневно поглядывающий на меня. «А мы и есть их игрушки». Улыбнулась Гелла, удивительная девушка со светлыми волосами, бронзовой кожей и темно-зелеными глазами. Экзотическая красота стала настоящим бичом для юной рабыни. Когда-то ее купил сластолюбивый торговец, но игрушка не захотела служить подстилкой своему хозяину и искусала его в первый же вечер, за что ее посадили на привязь, как собаку, дабы укротить непокорный нрав. Однако это не сломило девушку, и в очередную встречу она опять чуть не откусила господину ухо. Торговец был милостив. Девушку просто могли убить за такой проступок. Но он лишь снова посадил ее на привязь, а потом продал как негодный товар. На счастье Геллы, рабыню приметила на рынке среди других госпожа Иантина. И угадала сметливый ум в потухшем взоре полуголодной девушки. Решив, что такая служанка может стать самой верной хранительницей тайн своей хозяйки, Иантина купила Геллу и не прогадала. Девушка отличалась искренней преданностью, когда поняла, что новая госпожа – добрый и чуткий человек. У женщин всегда есть секреты, даже от мужа. И Антина доверяла Гелле как себе самой, зная, что и под пытками та не скажет ни слова, за что рабыня платила почти слепой любовью госпоже. «Рабы – любимые игрушки хозяев», – продолжила Гелла, задорно улыбаясь. «Кого-то любят больше, кого-то меньше». «Тебе повезло», – вздохнула Фрона. «Да», – кивнула девушка. «И молю богов лишь о том, чтобы они оборвали мою жизнь раньше, чем госпожи. Вряд ли я пригожусь в другом доме». Гелла славилась среди слуг тем, что всегда говорила правду, какой бы то ни была. Мне нравилась смелая и гордая девушка. Она спокойно принимала свою участь, не мечтая о большем и верно исполняя долг. Среди рабов, всегда завидующих хозяевам, это большая редкость. «Заканчивайте завтрак», — нахмурилась класса. «Нечего обсуждать, господ. Не вашего ума это дело». Вскоре все разошлись, а мы отправились на рынок. Браслеты рабынь на запястьях оберегали нас от посягательств чужеземцев, не стесняющихся приставать к женщинам и вездесущих попрошаек. Мы прошли по широким мощеным камнем улицам. Меня поражала чистота фив. Нигде не видать и соринки. А если кто из зевак бросит мусор, мог получить древком копья от многочисленных стражников. Здесь было много иноземцев, потому улицы день и ночь охранялись. А фиванский рынок считался лучшим в Биотии. Я, как зачарованная, шла следом за класса, не успевая рассмотреть все товары, что предлагали торговцы со всех концов света. Ткани, одежды, украшения, оружие, специи, дурманящие голову своими ароматами, драгоценные масла. Тут продавали все. А если нет, то только шепните торговцу, и он достанет этот товар из-под земли. Конечно, за немалую сумму. Почувствовала, как служанка дернула меня за руку. «Мелисса, не отвлекайся, в такой толпе легко затеряться. А я сомневаюсь, что ты найдешь потом путь домой. И не самой же мне тащить тяжелую ткань». Женщина добродушно ворчала, пробираясь, как ледокол, через толпу. Скоро мы уже стояли у скромной лавки. Что за ткани нужны хозяевам? Дорогие здесь не продавались. Грубая шерсть, домотканное полотно. Наверное, для перевязок нашим гладиаторам. Лекарь разрезал такую ткань на ленты и после стирки замачивал их в каком-нибудь отваре, чтобы затем делать перевязки раненым. Класса торговалась недолго, выбрав целый рулон светлой дерюги. Такой даже бинтовать не станут. «Зачем она господам?» — спросила я, ткнув пальцем в рулон. Старая служанка нахмурилась, скорбная морщинка прорезала ее лоб. «Не нашего ума это дело», — чуть помолчав, ответила она. «Бери ткани и идем». Я взвалила тяжелый рулон на плечо и, обливаясь потом, потопала за класса. Застряв в очередной давке перед каким-то прилавком, мы терпеливо пережидали, пока толпа немного рассеется. Тут краем глаза я заметила движение. Странный сухонький старичок дергал рукой, словно стараясь отогнать кого-то. Смотрелось комично, и, не удержавшись, я рассмеялась. Он поднял на меня пытливый взгляд, заметил браслет рабыни и печально вздохнул, не проронив ни слова. Скоро старик растворился в толпе. Могу поклясться, что за подол его длинного хитона, прикрытого сверху плащом, кто-то держался. Ткань характерно отклонилась назад. Однако никого видно не было. Тряхнув головой, прогнала наваждение и, забыв о странном старике, поспешила за класса, которая уже уверенно прокладывала себе путь сквозь придевшую толпу. Дома меня отправили вместе с другими девушками наводить порядок в Андроне. После вчерашнего пиршества убрали мусор, но надо было хорошенько промыть столы и полы в пятнах от возлияний. По обычаю, гости первый глоток вина выплескивали в честь богов. Так что к концу вечера весь пол был в пятнах. Вооружившись тряпкой, я оттирала цветную мозаику от грязи, прислушиваясь к болтавшим безумолко служанкам. «Сегодня, говорят, на бой господин повезет всех троих», — сказала одна, намекая на нашу гладиаторскую элиту. «Хозяин редко выставлял всех троих, значит, бой и верно необычный». «Просто старый салон?» — оглядевшись, не слышит ли кто, ответила ей другая. «Боится проиграть. Вот решил взять всех». Первый бой проводится между гладиаторами Динасия и Селевка. Победитель будет биться с одним из гладиаторов-торговца. Всего заявлено 3 боя. Выигравший получит много золота. Может, кто из наших сможет заплатить за себя выкуп? Гладиаторы по своей иерархии были немного в стороне от обычных рабов. Молодые мужчины сами продавали себя богатым хозяевам, как правило, за непомерные долги. Господин выплачивал нужную сумму кредиторам, взамен получая бойца на срок, необходимый для выкупа. Однако происходило подобное крайне редко. Чаще гладиатора убивали во время боя. Наши золотые мальчики давно жили в доме салона. Оставалось только гадать, какую же сумму они задолжали. Свободные тоже могли биться, но редко кто соглашался на подобную участь. Жизнь гладиатора — это почти полная аскеза, вкупе с постоянными тренировками. Мало кому по душе такая судьба. Закончив с уборкой, расставили курильницы для благовоний. Фемиотерии, занесли живые цветы для украшения. Вдоль столов расставили клина. Специальные ложи с высокими фигурными ножками и богатой резьбой на изголовье, застеленные дорогими коврами. В нишах стояли вечные участники всех симпосиев, статуи прекрасных дев и юношей. Их мраморные лики, казалось, таили в себе пресыщенность всеми этими пирами. Вечером после ужина все с нетерпением ожидали, когда салон вернется с боев. Едва луна озарила небосклон, безучастно наблюдая со своей высоты за людьми, ворота распахнулись и показались колесницы. Взмыленные кони закусывали удила, рабы еле справлялись с разгоряченными животными. С первой богато украшенной повозки спрыгнул салон. «Я знал, что мой алкимос одержит победу». Опьянённый радостью, торговец ухватился за шею скакуна, дожидаясь, пока из второй колесницы слезет его гость. Высокий худощавый мужчина со светло-каштановыми волосами и узкой бородкой клинышком. Лицо его напоминало лисью мордочку с тонкими изящными чертами. Голубые глаза блестели, как два хрусталика льда. Настолько холодным и надменным был взгляд. «Пойдем, Динасий», — поторопил его салон. «Сегодня ты мой гость. И пусть победа осталась за мной. Вечернее представление поднимет твое настроение. Такого, клянусь Зевсом, ты еще никогда не видел». Другие приглашенные сходили с колесниц, и скоро в зале задымились курильницы. Затрепетало пламя в светильниках. Разнесся запах мяса, фруктов и вина. Заиграла музыка, праздник начался. Я спряталась в темноте за колонной Перстиля, памятуя вчерашнюю встречу с Хорусом. Мне необходимо было наблюдать за пирами. Несведущая в здешней жизни, точно младенец, черпала информацию о политике, экономике страны, ее истории. Все, что могло помочь освоиться здесь. К сожалению, в комнатах госпожи говорили больше о городских сплетнях, украшениях и новой утвари. Уже скрылись юные танцовщицы, и певцы утомленно присели возле дальней стены на невысокие стулья. Светильники вспыхнули ярче, и в центр вышел салон. «Сегодня мы празднуем победу гладиатора Алкимоса над бойцом, никогда прежде не знавшим поражений». Он поднял чашу с вином. «Представление, что покажут нам, вы никогда не видели прежде». Динасий ответил тем же жестом, скривив губы в фальшивой улыбке. Салон осушил чашу и вернулся на место. Зазвучала музыка, пол быстро застелили той самой дерюгой, что я притащила с рынка. Вышли 5 мужчин-актеров. Началась какая-то пьеса. Разыгрывали сцену из жизни царей. Не совсем еще освоившись речью, я плохо понимала высокий слог произведения. Вот актеры затеяли битву между собой. Кого-то обвинили в предательстве. И на сцене появился мужчина в маске. Его схватили за руки, поставив на колени. Один из актеров проникновенно рассказывал, что схваченный обвиняется в лжесвидетельстве, которое породило рознь между 2 владыками соседних государств. Это все, что мне удалось понять. Захваченная сюжетом, я неотрывно следила за сценой. Закончив свой пламенный диалог, актер выхватил из-за пояса нож и шагнул к стоящему на коленях, одним резким движением перерезав его горло. Кровь хлынула на светлую ткань, пока лицедей проникновенно вещал толпе, что лицемерный враг повержен навсегда. Несколько гостей вскочили со своих мест, поспешив к выходу. Салон перешел все границы, бросил гнев на один. Чудовищно. Это всего лишь беглый раб, приговоренный к казни, ответил шедший с ним юноша. Любая жизнь бесценна, обернулся к нему спутник. А это не представление, убийство. Салон не воспитывался в Греции, потому ведет себя как варвар. Вскочив в колесницу, которую подвели рабы, гости скрылись в ночи. Я же сидела, замерев, широко раскрыв глаза. Впервые при мне убили человека. Вот так, ради потехи пресыщенной публики. Хотя на лицах многих гостей отразилось смятение, и даже холодные очи Динасия распахнулись в немом изумлении. До меня донесся резкий запах крови, в животе все скрутило тугим узлом, и ужин не задержался в желудке. Прильнув к колонне, старалась справиться со спазмами, когда на спину обрушился тяжелый удар.